Вечер был тих и влажен. Море монотонно бормотало что-то с серой гальки. Надежда сидела на остывшем лежаке, обняв руками колени, вглядываясь в черную даль, туда, где должен быть горизонт. «Можно?» — спросил Алекс, присаживаясь рядом на остывший песок. Она молча кивнула. Он тоже молчал. Язык сделался тяжелым, как булыжник. «Как много здесь солнца!» — заговорила женщина. «Просто неестественно. А в Москве снова холодно и дожди». «Первый раз в Турции?» «Нет, однажды отдыхала с дочкой в Зигане. Один из лучших отелей. Значит, у тебя есть ребенок?» «Ей уже 6». При этих словах лицо Надежды впервые озарилось мягким светом, будто включился волшебный фонарик. «О, а муж тоже есть?» — спросил он и тотчас прикусил губу. «Тебе-то что за дело?» «Есть», — она внезапно погрустнела. «Он приедет позже, через день или два. Ты здесь уже 5 дней». «Значит, ты все же наблюдаешь за мной?» Не то спросила, не то констатировала она строго. «Зачем? Разве тебя это касается?» Алекс замялся. Он и сам всегда избегал всяческих проблем, считая, что отношения с заезжими красотками должны сводиться к получению взаимного удовольствия, и никогда не отступал от этого правила. А сейчас не понимал, какая сила удерживает его рядом с этой женщиной, заставляя подбирать возможные слова утешения на чужом языке. И единственным, что ему хотелось изменить, было ее настроение. «Я не слежу, просто...» «Ты милый мальчик!» На ее лице сквозь дымку печали проступила легкая улыбка. «Я давно не мальчик», — возразил Алекс и сам смутился двусмысленности этой фразы. Надежда рассмеялась. «Когда ты смеешься, ты становишься еще красивее». «Ты вправду считаешь меня красивой?» «Ты самая прекрасная женщина в мире. Я никогда прежде таких не видел», — с жаром выпалил Алекс. «Неужели?» Она перестала улыбаться, опустила глаза, внезапно погрустнев. Ресницы вздрагивали, словно крылья ночной бабочки. Алекс накрыл ее руку ладонью. Пальцы были прохладными. Надежда высвободила руку, поднялась, поежившись. Он поднялся следом, мысленно выругав себя за эту маленькую вольность, одновременно поразившись подобному самобичеванию. Любую другую мамзельку он попросту погладил бы по колену. «Становится зябко», — проговорила Надежда. «Жаль, я хотела искупаться. Сейчас так хорошо, тихо». «Пойдем в бассейн», — предложил Алекс. «Разве ночью можно?» «Если очень хочется, то да». Женщина колебалась. «Можем даже музыку потихоньку включить». «Пожалуй, это лишнее», — сказала она, покачав головой. «Ладно, музыки не будет. Будет танец». «Танец?» — она удивленно приподняла брови ниточки. «Какой танец?» «Я пошутил», — смутился Алекс. «Так просто. Что, пойдешь?» Внутренне приготовившись к отказу, он переспросил лишь потому, что не привык отступать после первой попытки, да и после второй тоже. Но здесь был совсем иной случай. «Тяжелый случай», — сказал бы Али. «Пойдешь?» И едва не подпрыгнул от восторга, услышав в ответ: «Хорошо, пойдем». Пустой бассейн мерцал изнутри мягким голубым светом. Надежда скинула платье и, оставшись в бирюзовом купальном костюме, на котором плескали среди кораллов золотые рыбки, завороженно смотрела на тонущую луну. «Ну что же ты? Смелей!» Алекс подтолкнул ее в спину. Вскрикнув, невольно взмахнув руками, взметнув фонтан брызг, она ушла под воду, а потом вновь появилась на поверхности, напоминая разъяренную кошку. «Зачем ты это сделал, черт побери? Ненавижу нырять!» «Просто хотел помочь войти», — обезоруживающе улыбнулся Алекс. «Я теперь похожа на мокрую курицу». «Нет, на русалку. Или сирену? Как это по-русски?» «Дай руку!» Алекс с готовностью подчинился, и это было ошибкой. В тот же момент он оказался в воде. «Вот как это по-русски!» — мстительно объявила Надежда. «Эй!» — крикнул он, отплевываясь. «Ты что наделала? На мне же рабочая одежда!» «Высушишь утюгом!» Скучавшие на своих балконах отдыхающие с живым интересом наблюдали, как он нырнул сперва за одним ботинком, выбросил его на берег, потом за другим. Всем было очень весело, особенно ей. Уже взобравшись наверх, Надежда смеялась безудержно, до слез, как расшалившаяся школьница. «Как столь кроткое создание может быть столь коварным?» Он приблизился к ней вплотную. Ее глаза искрились смехом. С волос струйками стекала вода, рассыпаясь сверкающими капельками помадово-бледной кожи. Ему вдруг чертовски захотелось закурить, но еще больше — поцеловать ее в полураскрытые губы. «Как называются твои духи?» Он вновь ощутил горьковатый аромат. «Опиум». «Опиум? Как наркотик?» «Ну, как дурман, понимаешь?» «Да», — произнес он внезапно охрипшим голосом. «Опиум. Как наркотик. Как дурман. Как ты». Горячая волна, захлестнув изнутри, больно ударила под ребра, прокатилась вниз. Не в силах более бороться с собой, он крепко обнял Надежду. Она была прохладной и гибкой, как русалка. Прозрачным фантомом она выскользнула из его рук, тотчас сделавшись серьезной и недосягаемой. «Алекс, я очень тебя прошу не обращаться со мной, как с твоими пляжными девочками. Извини, если я нечаянно забылась и подала повод. Больше подобное не повторится». «Все не так», — застонал он, рванув себя за мокрый ворот. «Не так!» «Вот и хорошо». Она поправила волосы, набросила платье. «Спокойной ночи!» «До завтра!» Он, не отрываясь, глядел ей вслед. «Надежда!» Ему отчаянно хотелось, чтобы она обернулась, но этого не произошло. Алекс достал сигареты, но они промокли. Он чертыхнулся, стянул рубашку. И тут вновь увидел Надежду на балконе первого этажа номера «Люкс». Накануне в бар завезли палочки для размешивания коктейлей, выточенные в виде тоненькой женской фигурки, полупрозрачные, оттенка лунного света. Почему он вспомнил об этом? Алекс не знал, как и то, смотрит ли Надежда на него или просто любуется ночным видом. И как ему избавиться от мыслей о ней? «Идиот!» — так сказал бы отец, и на сей раз был бы прав. Она повернулась и ушла. Ночь опустела. Алекс вернулся к морю, пошел вдоль, добрел до нейтральной территории, куска земли, не принадлежащего ни одному отелю. Там, на берегу, усыпанном разновеликими камешками, росли кусты пахучего жасмина. Алекс сорвал лист, принялся яростно жевать. Послышался заливистый смех. Так нарочито, с оттенком вульгарности, хохочут женщины в обществе курортных ловеласов. Так и есть. Высоким нотам вторил вкрадчивый мужской баритон. Парочка приближалась. Алекс кашлянул. Шаги на секунду замерли, а затем прошелестели мимо по направлению к следующим кустам. Трах, трах на берегу. Просто и незатейливо, как английский завтрак. Что мешает ему заняться тем же с очередной смазливой туристочкой, прибывшей в поисках новых ощущений? Алекс долго сидел, таращась на море, пытаясь разобраться в себе, но это оказалось слишком сложным. Когда он вернулся в Гарден, уже светало. Стояла звенящая тишина, какая бывает обычно перед изменением ветра на похолодание. Никем не замеченный, Алекс прокрался к корпусу и забросил большой букет жасмина на балкон первого этажа номера люкс. Впервые за многие месяцы Алекс проспал и влетел в отель с опозданием почти на час. День выдался знойным. Уже с самого утра солнце палило немилосердно. И это в июне. Чего же ждать от пика сезона? «Хреново выглядишь», — приветствовал друга бармен. «Мустафа уже о тебе справлялся. Я сказал, что послал тебя за прохладительным для бара. Но он не такой дурак, как сволочь. Настучит, как пить дать. Отбрешусь. Ты что, заболел? В кокос вчера не пришел?» «Устал. Лег спать». «А-а-а», — неопределенно протянул Али. «А твоя мадам укатила утром на сафари. С трудом представляю ее, скачущей на джипе по горам, в пыли и грязи. Не упала бы в обморок, бедняжка». «Знаешь, в чем твоя проблема?» — добавил он, заметив, как гневно блеснули глаза приятеля. «Синдром запретного плода. Перепихнулся бы с ней разок, и все как рукой сняло бы. Заткнись и не трепись о том, о чем ни хрена не смыслишь», — оборвал Алекс. «Ты много смыслишь», — вскинулся Али. «Ходишь и глазеешь, как кастрированный кот. Тьфу! Смотреть тошно». «Не смотри!» Алекс зажег сигарету. «Не знаю, доходит до тебя или нет, но она не из этих. Пойдем, быстренько трахнемся». «Ну, разумеется», — ёрнически развел руками бармен. «Монахиня на курорте. И что же она делает здесь одна?» «Мужа ждет». «Чего?» «Ничего», — рявкнул Алекс и добавил уже тихо. «Муж к ней должен приехать, какой-то деловой». Али возмущенно позвенел стаканами. «Что-то он не торопится. По-моему, крошка парит всем мозги. Может, она просто предпочитает женщин?» «Ты думаешь, что говоришь?» — взбеленился Алекс. «У нее ребенок». «Ну и что?» — возразил бармен. «Это ничего не доказывает. Или она из тех дамочек, которые вообще не любят этим заниматься. У них там...» — он выразительно постучал себя пальцем по лбу. «Что-то не в порядке. Они бредят Богом или чем-то еще, ходят на всякие благотворительные сборища, заводят себе маленьких собачек, таких дрожащих на кривеньких ножках, таскают их с собой повсюду на руках, целуют в нос». «Тьфу!» — Али с омерзением сплюнул. «Ты-то откуда знаешь?» — изумился Алекс, наповал сраженный красноречием друга. «По телеку видел, по кабельному. Хороший фильм, между прочим, американский». «Как же его?» «А, вспомнил! Запретная страсть!» — торжествующе провозгласил Али. «Ну и дерьмо же ты смотришь!» — с сожалением заметил Алекс и сплюнул в ответ на пышную розовую клумбу. Надежда вернулась под вечер, подкоптившаяся, в пропылившейся одежде, но вполне довольная. Алекс столкнулся с ней в холле, и мир вокруг сразу заиграл яркими красками. «Как тебе сафари?» «Замечательно! Просто класс!» «Не испугалась?» «С чего бы?» Она упрямо тряхнула головой, как своенравная школьница. «Кто вел машину? Проводник?» «Я сама». «Ты? Вела джип по горам? А что тут такого?» Она недоуменно приподняла брови. «Я вообще люблю машины и быструю езду». «Надо же! А что ты еще любишь?» «Золото и бриллианты», — ответила она с издевкой. «Извини, но мне нужно принять душ и переодеться». Она сделала несколько шагов по лестнице и вдруг обернулась. Ее колючесть исчезла, а на губах заиграла чарующая мягкая улыбка. «Эй!» — негромко сказала Надежда. «Я люблю цветы! Спасибо!» Ветер все-таки изменился, и за необычайно душным днем последовал неожиданно прохладный вечер. После ужина на маленьком пятачке забацали диско. Конечно, не то, что в четверке или пятерке, простенькие танцульки под старую добрую фонограмму, но нетребовательный и отдохнувший нижний уровень среднего класса с удовольствием пытался изобразить танец живота, который более походил на кручение задницами. Надежда появилась на диско в самом разгаре, когда животный танец плавно переходил в неторопливое покачивание в стиле летнего бриза. «Добрый вечер, Надежда!» Он пожал протянутую руку, стараясь ощутить в ладони волнующую прохладу каждого длинного пальца. «Работать! Аванди!» — хлестнул по ушам резкий с металлической ноткой голос управляющего. Подойдя к барной стойке, Алекс наблюдал, как босс что-то сказал Надежде, как она, улыбаясь, сперва несколько раз качнула головой, но после все же подала ему руку, и они примкнули к танцующим. «Старый хрен!» — с закипающей яростью прошептал Алекс. «Между прочим, ему всего сороковник», — заметил Али. «Многим женщинам нравится, когда мужик старше. К тому же он босс, а ты только пешка. Женщины любят победителей, детка». «Ну, спасибо», — уязвленно сказал Алекс. «Не за что. Настоящий друг должен всегда говорить правду, какой бы неприятной она ни казалась», — парировал Али. «Когда-нибудь я тоже стану управляющим». Алекс не сводил глаз с танцующей пары. «Ты станешь безработным, если будешь ссать против ветра». «Заткнись! Когда-нибудь у меня будет свой отель». «Возможно», — невозмутимо кивнул Али. «Если ты женишься на вдове владельца. Но учти, все они старые, некрасивые, жутко стервозные, с тонкими губами». Исчезла Надежда так же внезапно, как и появилась. Алекс увидел ее уже на балконе. Легкий ветерок играл шелковистыми прядями длинных волос, словно паутиной. «Эй!» — окрикнул снизу Алекс. «Что так рано ушла? Не любишь танцевать?» «Люблю. Просто не то настроение. Надоело искусственно взбадривать себя, когда на душе кошки скребут. Понимаешь?» «Еще бы!» — честно признался Алекс. «Послушай, я хочу кое-что у тебя спросить». «Спрашивай. Можно я поднимусь на секунду?» «Зачем? Не люблю смотреть на красивых женщин снизу вверх». «Комплекс!» — рассмеялась Надежда. «Нет, просто шея затекает». «Ничего, пройдет. Если босс меня застукает и уволит, это будет на твоей совести. Я тебя не съем, обещаю». «Ну ладно, зайди», — смягчилась Надежда, пряча улыбку. «Но учти, если что, сброшу вниз». Алекс моментально подтянулся и перемахнул через перила. «А здесь невысоко», — довольно отметил он. «Чувствуется навык», — критично оценила Надежда. «Ну и что тебе так не терпится узнать?» «У тебя дома есть маленькая собачка, такая дрожащая на кривеньких ножках?» «Нет», — изумилась женщина, — «у нас кошка». «А что? Ты целуешь ее в нос?» «Зачем?» «Слушай, Алекс, ты случайно не заболел?» «Меня об этом часто спрашивают в последнее время». Он вытащил сигарету и принялся вертеть ее в руках, чтобы отвести взгляд от беззащитно тонкой шеи и жемчужной округлости плеч, прячущихся под бездушной тканью наброшенной сверху шали. «Ты и сказала, что любишь машины и быструю езду. Хочешь, я покажу тебе подлинную красоту этой страны? Крутой серпантин дорог, мощь и величие ночных гор, дикие песчаные пляжи, где не ступала нога туриста. Хочешь настоящих танцев? Поедем в диско. Самое сногсшибательное на побережье. Там твоя хандра развеется, как утренний туман. Ты спятил? Он тонул в черной пучине ее расширенных зрачков. Я не могу. А почему, черт возьми? Почему бы не доставить себе немного удовольствия? Жизнь так коротка, а лето мимолетно. Это не значит, что я должна куда-то ехать с тобой. Я не предлагаю ничего непристойного. Просто покататься, потанцевать. Когда приедет твой муж? Уголки ее губ дрогнули. Она встряхнула головой. Волосы метнулись и опали. «Становится прохладно», — проговорила она, зябко кутаясь в шаль. «У него много работы. Очень много. Думаешь, легко добиться всего с нуля? Таких, как он, называют self-made man. Человек, сделавший себя. Без денег, связей, криминала. Он работает день и ночь, чтобы мы с дочкой ни в чем не нуждались. Я просто сижу на его шее». В ее голосе послышалась неожиданная горечь. Алекс почувствовал боль, как от неведомой раны. «Ты его любишь?» Она посмотрела в сторону, туда, где под деревьями маленьким водопадиком шипел и извивался фонтан. Секунду помолчала, словно размышляя, нужно ли отвечать. «И да, и нет. Вот сейчас я готова его ненавидеть. Но если бы он переступил этот порог, я забыла бы обо всем, даже о самой себе». Она потерла пальцами виски. «Он был моей первой любовью, первой страстью, самым умным, нежным, понимающим. Он был мужчиной моих снов, моих грез, моей мечты. Как бывает, когда тебе 18. Ты, наверное, понимаешь. Мы поженились. Через год родилась дочка. Сережа поступил в аспирантуру, а вскоре защитил кандидатскую. Я тоже закончила учебу, устроилась работать. Ему, молодому, талантливому ученому, прочили блестящие перспективы. Нам казалось, что все наши мечты сбылись, что наше будущее светло и прекрасно и незыблемо, как египетские пирамиды. Она говорила тихо и медленно, устремив затуманившийся взгляд в пустоту, точно разговаривала не с Алексом, а с собой или незримым наперсником, кому можно доверить самое сокровенное. Так разговаривают со случайными попутчиками, зная, что через пару часов или дней они не увидятся никогда, и чужая боль, сброшенная с плеч, еще одним крохотным камушком ляжет на дно океана бытия. А в 92-м грянул кризис, и вскоре выяснилось, что ни наука, ни образование никому больше не нужны. Уметь торговать — вот что оказалось самым главным. Тряпками, едой, мозгами, телом, родиной. Вся страна превратилась в гигантский черный рынок, грязный, нецивилизованный, живущий по своим неписанным правилам, не имеющим ничего общего с нормой. Наверное, не осталось в тогдашней России человека, не прошедшего через эту пытку. Но те, кто выдержал, остались на плаву. Наша семья не стала исключением. Предприятие, где работал Сергей, закрылось. Муж остался без работы. Моей зарплаты с трудом хватало на питание. Я перешивала дочке старую одежду, бегала по частным урокам. Сергей с трудом устроился ночным сторожем. По выходным мы брали товар и отправлялись на рынок. Как ни странно, все было проще. Возможно, так предусмотрено природой. Женщины, самки, обладают большей способностью к мимикрии, чтобы выжить самим и выкормить потомство. А вот Сережа... Он не жаловался, но я видела, как медленно затухает огонь в его глазах. Он улыбался все реже, пока не перестал вовсе. Однажды я застала его неподвижно сидящим в темноте, с устремленным в никуда, отрешенным, усталым взглядом. Он назвал себя неудачником, попросил прощения за то, что не может дать нам с дочкой того, что мы заслуживаем. Я крикнула, что деньги, положение в обществе еще не означают счастье, что я люблю его и не променяю ни на кого на свете. А он вдруг закрыл лицо руками и заплакал. Я впервые увидела, как он плачет, и впервые за все эти годы поняла, для счастья семьи, любви ему недостаточно. И от этого внезапного открытия я тоже заревела. Мы сидели в темной комнате и оплакивали свои потери, неоправдавшиеся надежды, разрушенные иллюзии. И ни один из нас не затворил покрепче дверь, чтобы тепло догорающего очага окончательно не покинуло наш дом. Все изменилось в одночасье. Как всегда, когда меньше всего ожидаешь. Сергею позвонил давний знакомый, оказавшийся у дел. Он занимал крупную должность Warner Foods International. Слышал? «Конечно», — отозвался Алекс. «Можно не уметь читать и писать, но не знать одну из известнейших западных компаний, производителей продуктов питания, чьими товарами забиты полки в скромной лавочке соседа и крупнейшем супермаркете Анталии. А мелодии из рекламных роликов, которые распевают малые дети, просто невероятно. Этому человеку понадобились свои люди на самую неквалифицированную и малооплачиваемую работу — торгового агента. Конечно, Сережа согласился. А через год произошло невероятное. Ему предложили должность в офисе с весьма приличным окладом. «У Сереги прямо нюх на прибыль», — сказал тогда потрясенный работодатель.